Шоссе номер 102, штат Орегон. Ной Робертс возвращался домой почти всю дорогу, что-то напевая. В основном он пытался составить дуэт Джорджу Отри, лучшему исполнителю кантри, чей голос свободно изливался из динамиков Филлипса. Джордж изнывал по голубоглазой девчонке и обещал увезти ее с собой в далекие и счастливые края, естественно, на лошади. Все у Джорджа получалось красиво, и девчонки, и лошади, и любовь, как раскаленная в огне тавро. Но и верил Джорджу, хотя отлично знал, что обычные парни увозят девушек совсем по другому маршруту. Либо к ближайшему амбару, либо под венец. Но Ной верил, как дети верят в красивые сказки со счастливым концом. «Храни тебя Бог, мальчик мой!» — частенько говорила ему мать. «У тебя светлая душа, и это самая большая ценность. Мало кто ею обладает». По правде говоря, никаких других ценностей, кроме этой, у Ноя никогда не было. Когда ему исполнилось 17, папочка, чья борьба с банками превратилась в сплошное отступление по всем фронтам, сунул себе в рот дробовик, устроившись прямо на автопоилке для коров. Животные были, вероятно, очень удивлены, когда после шумного бабаха их хозяин свалился с развороченной головой в воду, которую они пили. Гробовщики потрудились над ним, прежде чем уложить в гроб. Но сквозь слой косметики проступала синева щек, словно отец дул в какую-то огромную трубу, и от этих титанических усилий надорвался. Через неделю после похорон банк оттяпал большую часть земель, продал с торгов почти все оборудование и машины и свез скот на бойню. Но и бросил колледж и стал помогать матери там, где еще требовалась помощь. Так они продержались еще 3 года, но очень скоро у них ничего не осталось. Ничего. Все ушло на оплату долгов. Они уехали из дому на стареньком форт-пикапе выпуска 1975 года в неизвестность. Из Канзаса они перебрались в Небраску. В Омахе старый друг отца предложил Ною работу в автомастерской, Ной согласился, они с матерью сняли жилой трейлер в кемпинге трейлеров на окраине города, где жили семьи таких же работяг, колесивших по стране в поисках заработков. Так они прожили еще 2 года. Он работал в автомастерской, а мать решила сидеть с малышами соседей за несколько долларов в день, пока те целый день работали. Большой город пугал Ноя. Так плохо ему еще никогда не было. В городе не было его полей, не было его рассветов, не было его соседей, которые приехали бы просить помочь разродиться буренке или взглянуть на хряка, теряющего в весе. Не было его дома. Мать на его решение уехать ничего не сказала. Если Ной так решил, значит, у него были свои веские причины. Через 2 дня Ной с матерью навсегда покинули Омаху. Они выкупили у хозяина кемпинга небольшой старый трейлер, который прицепили позади Форда, и теперь им не приходилось заботиться о ночлеге. По дороге на запад Ной подрабатывал на еду и на бензин. В Норт-Плат он 2 недели проработал на строительстве торгового центра, в Шайен убирал улицы от мусора, на участке федеральной магистрали Рок-Спрингс-Покателло ремонтировал дорогу. Так они пересекли почти половину страны и оказались в штате Вашингтон, в местечке близ Эллинсберга. Чем-то понравились Ною эти места. Огромное пространство покрывали леса и плодородные поля. Вначале он работал сезонным рабочим, потом в Федеральной службе национальных парков появились вакансии. И Ноя первым приняли на работу, уже убедившись в его старательности и неплохом знании техники. Ной, наконец, нашел правильных людей. Ему выделили довольно большой участок парка, располагавшийся на территории двух штатов – Вашингтона и Орегона, а также дом на северной оконечности участка. Впервые за год странствий у них с матерью появился свой дом. «Бог воздал нам за терпение и смирение», — сказала мать с уверенностью, обойдя дом. И Ной согласился с ней. 5 лет пролетели как один день, работы было много, то пожар вспыхнет, то браконьеры испытывали судьбу на прочность, но еще никогда ему не приходилось сбивать человека на дороге. Утром он поехал в соседний штат, в Пендлтон, за новыми радиостанциями, и уже вечером намеревался вернуться домой. Парень выскочил из леса почти перед самой машиной. Если бы на месте Ноя был менее опытный водитель, паренек бы уже предстал перед Богом. Но Ной все же задел его крылом и теперь всякий раз оборачивался назад, чтобы убедиться, что мальчик в сознании. Парня неудержимо трясло, словно от холода. Ясное дело, шок. Ной уже видел такое. Вполне могло быть и сотрясение мозга. — Как тебя зовут, малыш? — спросил Ной. — Эд. — Меня зовут Эд, — пробормотал парень. Выглядел он действительно плохо. — Потерпи, Эд, и не двигайся. Мы скоро приедем. — Ну и напугал же ты меня, приятель, точно тебе говорю. Эд ничего не ответил, то ли заснул, то ли потерял сознание, но и чуть увеличил скорость. До Пендлтона было далеко, поэтому Ной не стал сворачивать туда, а направил машину по 102-му шоссе в местечко Маккой, где была небольшая больница. Он молил Бога, чтобы с парнем все было хорошо.